Глава 5. Я стоял посреди апокалипсиса, развернувшегося на моих глазах, и никак не мог поверить в происходящее. Кто был способен на подобное? В этом мире существует настолько сильная магия? И насколько тогда сильны шаманы иных, что смогли защитить не только самих себя, но и меня с Жумельяком? А, да, еще оставался Сервантес, которому тоже повезло попасть под защитный купол. Остальных же, кто не находился рядом с коренными жителями проклятых земель, ждала одна судьба. Все они были мертвы. По-другому просто не могло быть. Даже ничего не видя из-за пылевого облака, я смело мог сказать, что от людей, кто на момент магического удара находился здесь, не осталось ничего. Даже самой мельчайшей пылинки. Я посмотрел на иных. Шаманы выглядели неважно. Оба стояли тяжело дыша. А из носа и из глаз того, что был похож на жука, текла кровь. И сейчас это было мне на руку. Несмотря на то, что я потратил всю свою магическую энергию, я не был выжат как лимон, в отличие от шамана. И это значит, что у меня есть шансы. Но оставался еще иллириец, который, как и я, смотрел по сторонам, слабо веря в происходящее. Он ману ни на что не тратил, а из арсенала его заклинаний я видел только змеи цепи. И я понятия не имел, на что он еще может быть способен. Хотя и самих шаманов все еще нельзя было списывать со счетов. Я потянулся к поясу, достал из ножен кинжал, после чего пошел к алтарю, на котором находился Жумельяк. Правда, он уже не лежал на нем, а сидел. И, судя по выражению его лица, все еще не верил, что ему удалось пережить события, произошедшие всего несколько минут назад. И пока все были в замешательстве, я решил воспользоваться этим. Попутно, пока я шел к алтарю, я немного насытил металл кинжала парализующим ядом. Можно, конечно, было использовать и что-то посерьезнее, но я не собирался вредить иным. Они защитили меня от иллирийцев, и если бы не они, то Жозе, скорее всего, уже был мертв. Плюс нельзя забывать, что они спасли и мне жизнь. Если бы не защитная магия коренных жителей проклятых земель, я был бы в числе мертвых. В любом случае, сильно вредить иным я не собирался. Но если бы ради спасения Жумельяка мне бы пришлось пойти на крайние меры, то я бы пошел на них. Стоило мне сделать несколько шагов в сторону своего друга, как сразу же активизировался и иллириец. Он выхватил из ножен шпагу и ощутил магический импульс, исходящий от него. Ну, примерно такую реакцию я и предполагал увидеть. Как и я, Сервантес пришел в себя от шока, и теперь все пошло своим чередом. Я и Жозе были для него врагами, и совсем не удивительно, что все должно было закончиться конфликтом. «Не с места!» — произнес он, направив в мою сторону острие своей шпаги. Маны было маловато, но ее хватило, чтобы возвести вокруг себя магический доспех. Теперь, будь то пули или острие его оружия, меня это ранить не должно было. Но у него все еще оставалась магия. Я не послушал иллирийца, а наоборот ускорился, и спустя пару секунд был возле своего друга. «Жозе!» — улыбнулся я, глядя на кардинальского сына. «Рад, что вы в порядке», — добавил я, рассматривая оковы на руках Жумельяка, от которых исходила странная магия. Попутно боковым зрением я не выпускал из вида иллирийца и иных, которые, казалось, были в каком-то предобморочном состоянии и не двигались. Видимо, такая мощная защитная магия, которую они задействовали, не прошла для них бесследно. И сейчас они наверняка пожинали плоды своих решений. «Я бы так не сказал», — ответил Жумельяк и спрыгнул с алтаря. «Мне нужно это снять. Эти кандалы блокируют мою магию», — добавил он, смотря куда-то мне за спину. Скорее всего, Жозе смотрел на Сервантеса, что было неудивительно, учитывая, что наши страны враждовали, а самого кардинальского сына чуть не принесли в жертву. Причем непонятно во имя чего, и это мне еще предстояло узнать. Но спрашивать я собирался не у Сервантеса, а у иных, которые наверняка знали куда больше, чем иллирийц. Кстати, о них. «Человеки, не убивать друг друга!» — произнес тот, что был похож на жука. Я повернул голову в сторону коренных жителей проклятых земель. Тот шаман, который был похож на хамелеона, поднялся, и в его руках появился магический жезл. «Нельзя убивать!» — произнес он, обведя нас взглядом. Я немного напрягся, но так как иной не нападал, то и я первым это делать не собирался. Слова шамана сбили спесь из иллирийца, который остановился в нескольких шагах от меня, но оружие не опустил. «Да уж, ну и в ситуацию уже мы угодили», — подумал я, обводя взглядом всех, кто принимал участие в этой сцене. С одной стороны Жумельяк, которого собирались принести в жертву, и чьи магические силы были заблокированы непонятным приспособлением в виде кандалов. Надо будет, кстати, узнать о таких штуках подробнее. Сделал я себе зарубку в памяти. С другой стороны, иные, которые по неизвестным причинам пребывали в форте и которые и должны были совершить жертвоприношение. Из третий — иллириец, которому повезло оказаться под защитным куполом и выжить во время магического удара. И, наконец, я, пришедший спасать Джумельяка. Кто бы знал, что именно так все обернется. И тут мне в голову пришла одна интересная и логичная мысль. Наверняка Жозе знает, что тут произошло. Если провести простые параллели, то догадаться, кто был виновником этого масштабного магического удара, совсем несложно. Я знал только одного огненного мага, способного на подобное. Это был никто иной, как Винсент Рошфор. Вот только я не знал, что этот человек обладает настолько чудовищной и разрушительной магией. Нет, я, конечно, видел его магическое сердце и паутину энергетических каналов. Но чтобы он смог единолично использовать заклинание, которое стерло с лица земли целый форт, в это, признаться честно, верилось с трудом. Хотя с ним же были и другие огненные маги, которых я насчитал не меньше десятка. Этот магический удар мог быть нанесен их совместными силами. Но даже если так, получается, что у Галарии есть оружие в виде багрового палача, который может своей магией стирать целые города. Но почему тогда страна, в которой я появился в этом мире, и в которой живут такие чудовища, как Винсент Рошфор, все еще не победила в войне? Это было странно, очень странно. Мысли одна за другой сменяли друг друга, в то время как все выжившие хранили молчание. Я снова осмотрелся по сторонам. Видимо, защитный купол, под которым мы находились, был уничтожен не полностью, и часть магической энергии в нем сохранилась. По всей видимости, это и не позволило пыли, которой снаружи было так много, что она полностью перекрыла видимость проникать внутрь. Будь она внутри, как будто бы было бы лучше. Во всяком случае, можно было бы затеряться в ней. Благо, мой внутренний компас отлично работал, и я знал, куда нам нужно следовать, чтобы присоединиться к Де Журиньи, Де Аламику и Жан-Клоду. Но купол был и защищал нас от пыли. Я перевел взгляд на шаманов. «Что тут должно было произойти?» — спросил я иных. «Зачем тут все это?» Я кивнул на каменный постамент, на котором сидел Жозе. «Жертва! Нужна жертва богам! Старая кровь!» — ответил мне тот, что был похож на жука. «Жертва? Но кому?» Я задал этот вопрос иным. «Жертва богу! Он отдать!» «Замолчи!» — голос Сервантеса оборвал речь коренного жителя проклятых земель. «Ого! Я даже немного удивился храбрости иллирийца. Не думал, что он сможет себе позволить подобное. Особенно если принять во внимание ситуацию, в которой он находился. Солдат Иллирии был совсем один. У меня хотя бы был Жумельяк. Иных тоже было двое. А вот Сервантес был совсем один. И положение у него было самое шаткое. Иной тем временем смерил иллирийца уничижительным взглядом и направил в его сторону магический жезл. Сервантес даже пикнуть не успел, как свалился на землю, и его выгнуло дугой. Видимо, я ошибочно полагал, что шаманы истратили всю свою магическую энергию. «Какому богу?» — спокойно спросил я у иных. «Ведь в каждом племени они были разные. Единственное, кому поклонялись все коренные жители по эту сторону разлома, была Великая Матерь». «Кто уну видящему?» — ответил иной, похожий на хамелеона. «И зачем ему эта жертва?» — спросил я. «Отдать то, что спрятали его дети», — ответил шаман, который оказался гораздо разговорчивее, чем я думал. Я заградил собой Жозе. «Он мой друг, и я его не отдам», — уверенным голосом произнес я, смотря в две пары глаз своего собеседника. На его губах появилась улыбка, а жвала соединились, издав странный стрекочущий звук. «Не отдать?» — усмехнулся он. А буквально в следующее мгновение я ощутил, как мое тело будто бы скрутили невидимыми путами. Но в этот раз их сила была не настолько большой, и я даже смог устоять на ногах. Я влил остатки магической энергии в магический доспех и попробовал их разорвать. Не получилось. Несмотря на то, что я мог шевелиться, разорвать заклинание у меня не получалось. «Люк!» Жозе коснулся моего плеча. «Все нормально». Я даже смог ему ответить и вновь попробовал освободиться. Снова не вышло. Невидимые путы крепко удерживали меня. А затем они просто исчезли. «Человек!» — обратился ко мне иной. «Нам не нужно другой человек», — произнес он, с интересом смотря на меня. «Жертва не нужна», — удивился я. «Нет, некому платить», — ответил иной, похожий на жука. «Он Коренной житель проклятых земель кивнул на Сервантеса. «Не смочь отдать цену», — добавил он и убрал жезл. «Ах!» Иллириец поднялся с земли и начал жадно глотать ртом воздух. Затем он сильно закашлялся и только спустя пару минут смог подняться на ноги. «Не такой был уговор», — громко произнес он, обращаясь к иным. «Нет, главный, нет уговор», — ответил ему тот, что был похож на хамелеона. «Но вы получили свое», — рявкнул Сервантес. «Никто не знает, что...» Договорить он не успел. В его голове вдруг появилась небольшая дыра, а затем сразу же запахло жареной плотью. Тело коренного жителя проклятых земель упало на землю. Я сразу же использовал магическое зрение и заметил огненное магическое сердце, которое мне уже доводилось видеть ранее. «Арррррр!» — взревел второй иной, и из его магического жезла в разные стороны потянулись путы в виде плоских белоснежных лент. «Так вот, чем он все это время меня опутывал», — подумал я, глядя на то, как ленты устремились в разные стороны, и часть из них были направлены как раз к багровому палачу. Пока шаман был занят, я решил этим воспользоваться. Повернувшись к Жумельяку, посмотрел на его кандалы. «Знаешь, как их снять?» — спросил я Жозе. «Нет», — покачал головой мой друг. «Нужен ключ», — добавил он, и мы одновременно посмотрели на Сервантеса, который до сих пор выглядел неважно. Его дыхание до сих пор было сбивчивым и тяжелым, а по лицу гроздьями стекали капли пота. Я кивнул другу и ринулся к калерийскому солдату, попутно наблюдая за шаманом и его сражением с багровым палачом, который скрывался в пылевом облаке и, видимо, готовил новую атаку. «Ключ!» — прислонив к его горлу кинжал, произнес я. Он смерил меня насмешливым взглядом, в котором не чувствовалось и намека на страх. «Нет!» — ответил он, а затем резко напал на меня. Вот только ему не повезло, и он не знал, с кем связался. Я спокойно перехватил его руку, затем вывернул ее и заломил кисть назад. Послышался хруст ломающихся костей, но Сервантес даже не застонал, хотя боль должна была быть сильной. «Ключ!» — процедил я сквозь зубы. «У меня его нет!» — ответил мой собеседник. Но я не смог понять, врет он мне или нет. «Может, попробовать открыть кинжалом?» — вдруг подумал я. В принципе, я проделывал такое ранее. Просто нужно лезвие потоньше. А еще лучше, если бы у меня были отмычки. Но их, к сожалению, не было. А вот стилет, который был у иллирийца в ножнах на поясе, мог пригодиться мне. Поэтому я без каких-либо зазрений совести схватился за его рукоять и вытянул его. Отпустив руку противника, я встал и вернулся к Жозе. Он поднял руки, чтобы дать мне доступ к замку. Я начал изучать замок и понял, что ничего не получится. Во всяком случае, не с теми инструментами, что были у меня. «Не получится», — произнес я, покачав головой. «Будь они на мне, думаю, я бы смог от них избавиться, так как нас этому учили в гильдии. Хотя тоже спорно». Тело Люка Кастельмара сильно отличалось от тела Василиска, где каждый орган, каждая мышца были смертельным оружием. Жумельяк недовольно цокнул языком, а буквально через пару мгновений послышался громкий взрыв. Мы одновременно повернули головы к его источнику и увидели иного, похожего на паука, тело которого было объято пламенем. Несколько секунд он молча стоял и горел, а затем также, не издавая ни звука, рухнул на землю. Я посмотрел в сторону, где видел багрового палача последний раз, и увидел медленно приближающуюся к нам фигуру. Пыль все еще кружилась вокруг, но благодаря магическому взору я видел идущего в нашу сторону Винсента Рошфора, в теле которого практически не осталось магической энергии. Я понаблюдал за ним несколько секунд и понял, что с багровым палачом что-то не так. Может, его ранил иной? Кстати, а с ним-то что? Я подошел к жителю проклятых земель и попытался нащупать у него пульс. Его не было, как, впрочем, и дыхание. Плюс магический взор показал мне, что его магия медленно затухала. А это могло означать только одно. Оба иных были мертвы. «Я сейчас», — сказал я Жозе и пошел навстречу Винсенту. Но стоило мне сделать несколько шагов в его направлении, как я чуть было не угодил под его магический шар. Я пригнулся, и заклинание пролетело над моей головой. Видимо, он решил атаковать все движущиеся цели. Что ж, видимо, придется подождать, когда он сам подойдет и все увидит. «К нам приближается багровый палач», — предупредил я Жумельяка. «Это хорошо». Он мне кивнул и посмотрел на Сервантеса. «Очень хорошо». На его губах появилась довольная улыбка. А вот иллириец его чувств явно не разделял. Услышав прозвище Винсента Рошфора, он сразу же напрягся и машинально потянулся к оружию. «Надо бы его разоружить», — подумал я. И уже собрался было это сделать, когда к куполу подошел багровый палач. Стоило ему только зайти под купол, как он рухнул без сознания. Внутри защитного барьера повисла гробовая тишина.